Приложение третье. Генеалогии. В генеалогии Сумниксов большинство принадлежит гостям Бильбо, присутствовавшим на празднике, или их прямым предкам. Упомянуты также несколько участников описываемых событий. Приводятся сведения о родословной Сэмюса, впоследствии его род стал весьма уважаемым в Шире. Цифры после имени означают годы рождения и смерти, если таковая отмечалась. Все даты даны по летоисчислению Шира, берущему начало от переправы братьев Марчо и Бланко через Брендидуин в первом году, 1601 год третьей эпохи. Сумниксы из Хоббитона. Бильбо Сумникс, 1167. Берилла Умникс. Их дети. Мунго, 1277-1300. Лаура Рытл. Пенси, 1212 год. Фастольф Пузикс. Ветвь Мунго. Бунго, 1246, Белладонна Тук. Линда, 1262-1363, Бодо Большинок. Лонго, 1260-1350, Камелия Дирикуль. Дети Лонго и Камелии. Отто Дирикуль. Сумникс, 1310-1412, Лобелия, помочь Лямкинс. Лотто, 1364-1419. Дети Линдо и Бодо Большинога. Одо Большинок, 1304-1405, Оло, 1346-1435, Санчо, 1390 год. Дети Бунго и Белладонны Тук. Бильбо, 1290 год, из Засумок. Белба, 1256-1356 год, Рудигар Пузикс. Бинго, 1264-1360, Чина Хрюкл. Фалко, Хрюкл Сумникс, 1303-1399. Макки, 1344 год, Филиберт Пузикс. Ветвь Перегрина Мериадока. Понто, 1216-1311 год, Мимоза Бунг. Ларго, 1220-1312, Танта Дудкинс. Лилия, 1222-1312, Того Сдобс. Ветвь Понто и Мимозы Бунг. Роза, 1256, Хилдегрим Тук. Поско, 1302, Резида Каштан. Приска, 1306, Виллибалд Пузикс. Понто, 1346, Ангелика, 1381. Поло. Ветвь Ларго и Танта Дудкинса. Фоско, 1264-1360, Рубиния Пузикс. Дрого, 1308-1380, Примула Брендискок. Их дочь Дора, 1302-1406 год. Вторая ветвь Фоско и Рубини Пузикс. Дудо, 1311-1409 год. Астра, 1350, Грифо, Умникс. Потомки Лили и Того с Добса, многочисленные с Добсы. Поздние потомки Понто и Мимозы Бунг. Пиона, 1350, Мил Крот. Их дети Моско, 1387, Мотто, 1391, Мирта, 1393, Минто, 1396 год. Фамильное древо Сэмюса. Хобсон Гэмджи, веревочник, 1285-1384. Эндиус, веревочник, 1323. Прямой отпрыск Энсон, 1361. Хэмфраст Гэмджи, садовник в Хоббитоне, старичина Хэм, 1326-1428 годы. Его жена Звонна. Мэй, 1328 год. Хальфред из Перегорок, 1320. Прямой наследник Хальфреда, Хелфаст, 1372 год. Потомки Хемфраста, Гэмджи и Звонны. Хэмсон, веревочник, 1365. Хальфред Хелл из Северной Чети, 1369, Астра, 1372, Мэй, 1376, Сэмиус, садовник Сэм, 1380, его жена Рози. Их дети. Эланор Прекрасная, 1421, ее муж Фастред из Трафхольма. Фродо, садовник, 1423 год. Рози, 1424. Златка, 1431, ее муж Фарамир I, сын Тана Перегрина. Дети Фродо, садовника. Холфаст, садовник, 1462, Хардринг, с Сумкиной горки, 1501 год. Наследники Рози, Мерри, 1427, Пиппин, 1429. Холман, недоселок, длинный холм из Уводья, 1302 год. Его наследники: Том Недоселок, 1341-1440 годы, жена Лилия, Уилл, 1346 год. Дети Тома Недоселка: Лютик, 1383 год, Том, 1380, Джолли, 1384, Ник, 1386, Нибс, 1389, Хэмфраст, 1432, Астра, 1433, Примула, 1435, Бильбо, 1436, Рубиния, 1438, Том, 1442, Робин, 1440. Они переселились в Западный Кром, земли, подаренные королем Элиссаром между дальними и башенными холмами. С них начался род очарованов, дозорных Западного Крома, хранивших Алую книгу и снявших с нее несколько копий с позднейшими замечаниями и добавлениями. Бренди Скоки из Заскочья. Горендал Староскок из Марий начал строить Брендинорье и изменил фамилию на Бренди Скок. Гормадок Глубокоп, 1134-1236 год. Его жена Мальва Неперечь. Мадок Гордец, 1175-1277 годы. Его жена Ханна Золотко. Садок, 1179 год. Наследники. Бальзамина, 1226, супруг ее Гундабальд Пузикс. Два сына, многочисленные потомки. Меррок, наследники, многочисленные потомки. Ветвь Мадока Гордеца и Ханны Золотко. Мармадок, хозяин, 1217-1310, его супруга Адельдрида Пузикс. В этом браке появились наследники. Горбадок Кушак, две дочери, Оргулас, 1268. Ветвь Горбадак Кушак, 1260-1363 годы, его супруга Мирабель Тук. Дети Амарант, 1304-1398, Сарадас, 1308-1407 год. Додинас, Динодрас, Примула, 1320-1380 год. Супруг Дрого Сумникс. Рори Мак, Золотой Рори, 1302-1408 год. Супруга Менегильда Гульт. В их браке Мэри Мак, 1342-1430, Берилак, 1380 год. Сарадок Мок, 1340-1432, супруга его Эсмеральда Тук. От этой пары родился Мериадок Великолепный, 1382 год. Ветвь Сарадаса. Середик, 1348, его супруга Хильда, помочь Лямкинс. Их дети. Додерик, 1389, Ильберик, 1391, Келандин, 1394 год. Ветвь Горбадока Кушака. Асфодель, 1313-1412 год, супруг Руфус Крот. Их сын Мил Крот, 1347 год, супруга его Пиона Сумникс. Примула, 1320-1380 год, супруг Дрого Сумникс. В этом браке родился Фродо Сумникс. Оргулас, 1268 год. Его сын Горбулас, 1308. Его сын Мармадас, 1343 год. Дальше ветвь Меримас, 1381. Мята, 1383. Мелисса, 1385 год.